«Да, сэр», — не рискнул промолчать Джордж. «Это радует. Я говорил с вашим отцом и вижу, что вы не забыли урок, который он в свое время преподал для вас». Близнецы синхронно поежились. «Господа студенты», внимание Тревора вновь обратилось в зал. «Если у вас возникнут вопросы о тонкостях этого наказания, то я уверен, что господа Уизли с радостью расскажут вам об этом во всех подробностях. И да, вы правильно поняли, наказание розгами вновь вернулись в стены этой школы. Да, попечительский совет в курсе. И снова, да, ваши родители также в курсе. Более того, они очень горячо поддержали эту идею. Господин министр, да, директор, скажите, какое наказание им грозит, после того, как я исключу их из школы?» Тревор посмотрел на близнецов. «Все зависит от того, насколько серьезен их проступок», — ответил Фадж. «Ну, к примеру, незаконные эксперименты на детях, с помощью экспериментальных зелий. Зелий, которые могут нанести непоправимый вред как здоровью юных магов, так и их магическому ядру, вплоть до угрозы превращения юных дарований в сквибов. Здесь очень просто, господин директор. Магические эксперименты над детьми – это одно из самых страшных преступлений в нашем мире. Им грозит поцелуй дементоров». Зал синхронно выдохнул. «Но учитывая их возраст и заслуги их отца, возможно послабление. Как министр, я имею право подписать указ о наложении ограничений на их магические способности с пожизненным сроком в Азкабане. Другими словами, они лишатся возможности колдовать и станут скрибами. Это самое мягкое наказание из всех возможных. Мистер Уизли, мистер Уизли, прошу вас сесть на эту скамейку и не мешать нам. Вашу судьбу я решу позже». Бледные близнецы деревянной походкой отправились к скамейке. «Профессор Снейп, будьте любезны подойти ко мне», — сказал Тревор. Когда Снейп подошел к директору, весь зал затаил дыхание. «Вы ничего не хотите сказать своим студентам?» Прежде чем Снейп успел открыть рот, Тревор продолжил. «Я говорю не о нападении на вас, а о вашем аморальном отношении к своим ученикам». Видя, что профессор хранит гордое молчание, Тревор продолжил. «В таком случае, позвольте объяснить ситуацию на понятном для вас языке». С этими словами Тревор взмахнул рукой и поставил вокруг себя и профессора Снейпа сферу безмолвия с небольшой модификацией. Если обычная сфера не позволяла расслышать, о чем говорят волшебники, то творение директора Тревора к тому же не позволяло и прочитать по губам. Стоило сфере накрыть двух волшебников, как новый директор начал что-то говорить профессору Снейпу. Говорил он совершенно спокойно и даже отстраненно. Но уже спустя несколько секунд Снейп побледнел до состояния трупа. По мере продолжения речи, Снейп покрылся потом и затравленно посмотрел на студентов. Затем мельком глянул на Гарри Поттера и вновь на студентов. Спустя всего одну минуту, вместо ужаса подземелий перед школьниками стоял вконец запуганный и сломленный маг, судя по виду мечтающий провалиться сквозь землю. Вот очередной взмах руки директора, и сфера безмолвия растворилась без следа. «Вновь повторяю свой вопрос, профессор Снейп, вы ничего не хотите сказать студентам?» Снейп затравленно посмотрел на директора, но спустя несколько секунд ему удалось взять себя в руки. И вот, перед студентами вновь стоит их прежний профессор. Ну, почти прежний, так как на его лице больше не было отвращения ко всему миру. «Господа студенты», — сказал Снейп, — «я приношу свои извинения за свое аморальное и недостойное поведение по отношению к вам. Даю слово, что подобное больше не повторится». Спустя 10 секунд оглушительной тишины Тревор сказал: «Профессор Снейп, как директор Хогвартса, от лица своих студентов, я принимаю ваши извинения. Я верю, что вы впредь не опозорите ни себя, ни нас». Вновь посмотрев на студентов, Тревор сказал: «Со своей стороны, как директор Хогвартса, я даю слово нашим преподавателям, что если кто-то из студентов словом или делом оскорбит кого-то из профессоров или персонала школы, то он столкнется с моим неудовольствием. По понятным причинам, ему поверили абсолютно все, как и в то, что это будет последнее, что они увидят в своей жизни. Благодарю вас, профессор Снейп. Прошу, садитесь на свое место». «Студенты Драко Малфой и Рон Уизли», — продолжил разнос Тревор, — «прошу вас подойти сюда». Когда бледный Драко первым подошел к директору, Тревор задумчиво рассматривал подростка не менее минуты, хотя Драко показалось, что прошла вечность. «Мистер Драко Малфой». Начало разговора был столь неожиданным, что Драко вздрогнул. «Должен признать, что вы поставили меня в тупик относительно вашего будущего. Я ознакомился с причинами объявления кровной мести со стороны братьев Уизли, и не могу не согласиться с их правом. Вы уверены, что вы не приемный сын семьи Малфоев?» На лице Драка стали проявляться красные пятна. «Кровь, как известно, не спрячешь. Она проявляет себя в любой ситуации. Если свинопаса одеть в королевскую одежду и корону, он останется свинопасом. Достаточно будет и 5 минут разговора с ним, чтобы понять это. Если аристократа одеть в обноски, он все равно останется аристократом. Как я уже говорил, кровь не спрячешь. Вы следите за моей мыслью, мистер Малфой. Ваше поведение я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Я не смею ожидать подобного воспитания даже от маглорожденных. Во всяком случае, они не оскорбляют чужие семьи на глазах всей школы, даже если они этого и заслуживают». Тревор посмотрел на Рона. «Мистер Уизли, как я понимаю, вы полностью разделяете и поддерживаете националистическую позицию Драко Малфоя». Полюбовавшись, как у обоих студентов вытянулись лица, Тревор продолжил. «Драко Малфой считает, что маглорожденным и полукровкам в магическом мире не место. Это весьма странная позиция, учитывая, что его крестный отец – полукровка». Драко дернулся как от пощечины и виновато посмотрел на Снипа. «Тех же позиций придерживаетесь и вы, лишь с тем учетом, что вы считаете, что чистокровным волшебникам в магическом мире не место, что тоже весьма странно, ведь вы чистокровный маг». «Не оскорбляю маглорожденных», – буркнул Рон. «Вот у меня другая информация. Если я не ошибаюсь, из-за ваших оскорблений, одна из маглорожденных чуть было не погибла от рук горного тролля. Это было недоразумение. С тех пор я с ней дружу. Вас очень странные понятия о дружбе, мистер Уизли. Из того, что я уже успел узнать, вы постоянно ругаетесь со своим другом. Гарри Поттер вас мирит, но стоит ему отвернуться, как вы, мистер Уизли, тут же вновь затеваете ссору. Заметьте, ссору постоянно затеваете вы, а не маглорожденная волшебница. Признайтесь, лишь не желая потерять дружбу с Гарри Поттером, вы терпели маглорожденную девочку. Это неправда. Вы обвиняете меня во лжи?» От Тревора вновь полыхнул жаждой крови. «В таком случае назовите мне хотя бы одного маглорожденного волшебника, с которым вы дружите. Если вы, конечно, понимаете, что означает это слово. Молчите, я так и думал. Теперь вернемся к вашей ситуации. Я не могу сказать, что вы были не вправе объявить кровную месть роду Малфой. Лично я убивал за меньшие», — Рон вновь вздрогнул. «Но кто вам обоим дал право стравливать 2 факультета и втягивать в свои разборки своих сокурсников? Я уже не говорю о нападении на профессора. Поздравляю вас, вы вошли в историю Хогвартса. Правда, слава у вас весьма сомнительная. Поэтому у вас 2 варианта. Первый. Вы сейчас пойдете в дуэльный зал и поубиваете друг друга. Если кому-то из вас удастся выжить, то он будет немедленно исключен из школы. Я не позволю вам играть жизнями моих студентов, бросая их в мясорубку никому не нужного конфликта. Для этой страны достаточно 1 Волан-де-Морта. Все присутствующие вздрогнули. Или вам обоим не дает покоя его кровавая слава. Второй вариант. Вы сдадите мне свои волшебные палочки и пойдете в дуэльный зал. Оставшись 1 на 1, вы разберетесь в тех претензиях друг к другу, которые не дают вам спокойно жить. При желании, можете набить друг другу морды. Все равно, в вопросе воспитания вы оба стоите ниже маглов. Если вы найдете компромисс, я ожидаю от вас обоих публичных извинений перед всей школой в целом и попечительским советом в частности. Лишь в этом случае у вас появится шанс не быть исключенными из Хогвартса. Итак, ваше решение. Спустя несколько секунд, Драко протянул Тревору свою волшебную палочку. Спустя еще несколько секунд, за ней последовала и палочка Рона. «Вас 20 минут», — сказал Тревор. «Профессор Флитвик, будьте добры, проводите пока еще студентов в дуэльный зал». Когда дверь закрылась за ушедшими студентами, Тревор подошел к министру. Наложив сферу безмолвия, он начал с ним о чем-то беседовать, время от времени посматривая на близнецов Уизли. «Почему вы не отправили вместе с ними близнецов?» Фадж вновь посмотрел на напуганных студентов. «Потому что я все еще надеюсь на мирное урегулирование конфликта. Поподробнее, Уизли. Они как шакалы, стайные хищники. Поодиночке они, конечно, опасны, но все же трусливы. Но если они собьются в стаю, то они, чувствуя поддержку сородичей, могут напасть даже на львицу. Считаете их шакалами? Нет, я считаю их братьями. Защищая друг друга, они будут рвать глотки своим врагам. Сейчас они напуганы, потому что их мир рухнул. Уизли, благодаря покровительству Дамблдора, уверовали в свою неприкосновенность. То же самое сделал и профессор Снейбсдрака. Поэтому вы попросили меня рассказать эту чушь про дементоров и Азкабан, прежде чем мы вошли сюда, да. Главная проблема – это Рон Уизли. Близнецы относительно адекватны. Теперь этот Рон больше переживает за своих братьев, чем за себя. Публичное унижение Снейпа заставило пересмотреть свои позиции Драка. Если ваш план сработает, то я буду вашим должником. Семья Малфоев очень много значит для меня. Кстати, что вы сказали Снейпу? Извините, это касается только меня и его. Пусть будет так. А вот и наша головная боль вернулась. Верно, весьма встрепанная головная боль. В зал вошли Рон и Драка. Порванные мантии, разбитые костяшки кулаков, кровоподтеки на лицах и кровоточащие носы свидетельствовали о весьма жестких переговорах. «Моргана вас высеки», — скривился Тревор, — «как маглы. Полностью с вами согласен. Ну, ваш выход. Итак, молодые люди, что вы решили?» Вперед вышел Драка и твердо сказал: «Директор, господин министр, я прошу у вас прощения за недостойное поведение, мистер Уизли», — спросил Тревор. «В общем, я погорячился. Что с вашей кровной враждой?» Студенты с ненавистью посмотрели друг на друга, но слово взял Драка. Мистер Уизли пообещал не поднимать этот вопрос до окончания школы. «Это так, мистер Уизли?» «Да, сэр». «Хорошо», — Тревор посмотрел на весьма довольного Фаджа. «Теперь относительно вас, молодые люди». Близнецы испуганно переглянулись. «Мы не тронем Драка Малфоя до окончания школы. Вы хотели сказать, до окончания школы Драка Малфоим?» «Да, директор. Как я понимаю, ваша позиция по отношению к профессору Снейпу аналогична». «Да, сэр». «Хорошо. Однако это не снимает со всех вас вины за тот беспредел, что начал твориться в Хогвартсе из-за вас». Студенты с факультетов Гриффиндор и Слизерин, устроившие последнюю драку в коридорах школы, вам назначается наказание в виде 15 ударами розгами. Студенты, напавшие на профессора Снейпа, за ваше возмутительное поведение вам назначается по 20 ударов розгами. Мистер Фред Уизли, мистер Джордж Уизли, мистер Рон Уизли. Хогвартс был построен основателями как нейтральная территория. Какие бы войны ни гремели за ее пределами, школа была убежищем для любого несовершеннолетнего волшебника. Так было всегда. Так нам завещали основатели, но вы осквернили их наследие. За попрание традиций Хогвартса и объявление кровной мести в стенах этой школы я приговариваю вас к 40 ударам, и ваши родители согласились с этим количеством. Мистер Драко Малфой, за то, что вы своими действиями опозорили род Малфой и род Блэк, ваша мать попросила меня преподать вам тоже наказание. 40 ударов розг. Дав переварить эту новость ошарашенным студентам, Тревор продолжил: «В связи с этим у всех нас возникла проблема. Согласно традициям, наказание проводится публично. Другими словами, вы все будете сверкать своими обнаженными ягодицами на глазах всей школы». Выждав еще минуту, Тревор продолжил: «В том числе и в присутствии наших зарубежных гостей». Это было прямым попаданием. Подобного ужаса студенты не испытывали никогда. Дав возможность всем проникнуться и выждав нужное время, Тревор начал заканчивать свою речь: «В связи с тем, что я, как вступивший на пост директора, имею право предоставить своим студентам своеобразный подарок, мое решение следующее. Учитывая, что завтра бал, я откладываю наказание на неопределенный срок. В случае, если до конца года в школе будет замечена малейшая провокация любой из сторон, то наказание для всех студентов будет приведено в исполнение немедленно. Теперь, то, что касается конкретно вас четверых. За то, что вы своими действиями опозорили свои факультеты, вы изгоняетесь с них». Движением руки Тревор перекрасил галстуки главных смутьянов в серый цвет. В такой же цвет был закрашена и символика на мантии. «Вам запрещено садиться за общий стол в главном зале. Отныне ваш стол позора будет стоять отдельно, в дальнем углу». Теперь студенты поняли, для чего был принесен тот стол. «Когда вы своими действиями искупите свою вину перед своим факультетом, старосты должны обратиться ко мне с просьбой о вашем возвращении. Отныне, все зависит от вас. Можете расходиться и готовиться к балу». На этом все. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Первые шаги к мастерству. После грандиозного разгона, устроенного теперь уже новым директором Хогвартса, Гарри сидел в его кабинете и вспоминал последние 2 месяца, а они оказались для него по-настоящему изматывающими. Тревор занимался с ним боевой магией по несколько часов в день. Большую же часть времени Гарри варил зелья, После снятия ограничителей и всплывания из подсознания просто чудовищного массива информации его дар к зельеварению открылся во всю свою силу. Уже спустя месяц Гарри стал варить высшие зелья, уровня мастера, разрешенные Министерством магии. В этом процессе ему активно помогал лаборант из больницы Святого Мунга мистер Алдрейдж. После приготовления зелья, Алдрейдж лично отвозил его в Святого Мунга. С каждым новым сваренным зельем Гарри удавалось лучше прочувствовать сам процесс его изготовления, а следовательно, и улучшить свое влияние на него. Именно на этом и основывается дар зельевара. Возможность почувствовать зелье в процессе его изготовления. Теперь ему стало понятным, почему рецепты Снипа, написанные на доске, отличались от тех рецептов, что были записаны в книгах. Ответ оказался до банальности простым, а именно, во времени и в завесе. Завеса влияла на мир значительно сильнее, чем можно было предположить на первый взгляд. Энергия, которая пронзает весь мир, со временем истощается, а пополниться ей просто неоткуда. Из-за уменьшения ее количества, ослабевает ее влияние на животный и растительный мир. Чтобы компенсировать ее, необходимо дополнять или изменять рецептуру зелий каждое десятилетие. Вот для этого и нужен мастер-зельевар, который сможет прочувствовать процесс. С каждым днем Гарри все глубже затягивало это направление магического искусства. С каждым новым рецептом возрастало его мастерство. И все больше и больше Гарри удивлялся таланту Снипа. Так извратить обучение столь интересному искусству, чтобы ученики возненавидели его, для этого действительно нужен талант. За 2 недели до бала Гарри смог сделать новый шаг в своем развитии. Он, по записям Салазара Слизерина, смог восстановить несколько потерянных рецептов, существенно их видоизменив. За 1,5 месяца до начала бала. Вот уже 2 недели как Гарри отправляет Грегори Уайту из больницы Святого Мунга образцы приготовленных зелий. За дополнительную оплату он передавал их лаборантам, и те делали отчеты о недостатках и ошибках, сделанных в процессе приготовления зелий. Разумеется, за анонимность пришлось заплатить отдельно, но это того стоило. Не последнее слово в развитии его мастерства сказала, как ни странно, некромантия. Точнее, его возможности, как лорда смерти. Именно благодаря этим возможностям он научился не просто чувствовать зелья, но и видеть их магическую составляющую. Получилось это совершенно случайно. На 2-й неделе своей практики Гарри решил сварить мазь от ожогов. Данная мазь была невероятно эффективна и востребована, но был недостаток. Процесс приготовления данного бальзама был весьма нестабильным и взрывоопасным. Уже 2 взорванных котла окончательно испортили его настроение и пошатнули его уверенность в своих возможностях. Поздний вечер и сильная усталость лишь усугубили его состояние. В процессе 3-й попытки Гарри почувствовал в бальзаме некую неправильность. Сосредоточившись над котлом, Гарри закрыл глаза, пытаясь разобраться в своих чувствах. Из той информации, что он получил от Гермионы, а точнее от ее матери, он знал, что интуиция и чувства – это то, на что в первую очередь должен обращать свое внимание любой зельевар. Спустя минуту наступил момент, когда Гарри сквозь закрытые веки увидел 3-мерное изображение разноцветного зелья. Представляло оно из себя смешанные пазлы разных цветов. Пазлы были перемешаны, но при этом они старались выстроиться в определенный порядок. Проблема оказалась в том, что некий серый туман не позволял разноцветным кусочкам пазла занять нужное положение и соединиться друг с другом. Они распадались на составную мозаику и пытались собраться вновь. Фактически в зелье происходила борьба. Желая убрать серую дымку, которая мешает пазлам зацепиться друг за друга, Гарри мысленно представил свои прозрачные руки и опустил их в котел. В этот момент он впервые почувствовал зелье. Он начал подталкивать кусочки пазла навстречу друг к другу, помогая им выдавливать серую дымку между ними. Когда последний цветной пазл встал на свое место, радужная мозаика вспыхнула и покрылась равномерным золотистым цветом, слегка смазанным серой дымкой. Стоило Гарри открыть глаза, как вместо золотистого зелья, которое было в его воображении, перед ним предстала готовая мазь яркого фиолетового цвета. Гарри вновь сверился с рецептом. Там ясно было сказано, что от насыщенности цвета зелья зависит его качество, от нежно-голубого до синего. О фиолетовом цвете не было сказано ни слова. Да и по времени, мазь оказалась готова на час раньше положенного. На всякий случай, Гарри отправил образцы Грегори Уайту и отправился спать. В 4 утра, В его дверь постучали. «Мистер Поттер». Гарри с удивлением услышал голос мадам Максим. «Мистер Поттер, вы не могли бы утихомирить ваших гостей, моих гостей?» Гарри с изумлением посмотрел на часы. «Какие могут быть гости в 4 часа утра? Вам лучше знать». Раздался недовольный голос директрисы. Гарри встал, оделся и направился с мадам Максим в малую гостиную. Один волшебник стоял к нему спиной, в то время как другой возбужденно расхаживал по гостиной. Гарри спросил: «Что случилось, уважаемые?» Стоящий к нему волшебник обернулся, и Гарри узнал колдоминика Грегори Уайта. «О, мистер Поттер, мои искренние извинения за столь ранний визит, но у меня больше не было возможности сдерживать моего коллегу. Позвольте представить главного колдомедика больницы Святого Мунга, магистра Джорджа Стивенсона. Мистер Поттер, рад с вами познакомиться». Стивенсону на вид нельзя было дать больше 60. Невысокий, но весьма энергичный волшебник. Он энергично пожал Гарри руку и сказал: «Мы здесь из-за бальзама для заживления ожогов». У Гарри похолодело в животе. «Я надеюсь, я не сварил ничего серьезного?» «Ну, вообще-то сварили», сказал Стивенсон. «Нет-нет, вы неверно меня поняли. Бальзам, чей образец вы прислали, оказался очень высокого качества. Скажите, у вас еще остался запас?» «Да, но я по-прежнему не понимаю». «Потом, нам срочно нужен этот бальзам. Подробности я сообщу вам позже». Растерянный Гарри проводил их в свою лабораторию и переложил им весь запас бальзама в несколько стеклянных колб. Передал он их со словами: «Хорошо, что вы пришли так рано. Мне было лень вчера вечером возиться с ним, и потому я хотел уничтожить его сегодня утром, как проснусь». От неожиданных слов Стивенсон едва не выронил свою драгоценную ношу и, неодобрительно посмотрев на Гарри, проворчал: «Не стоит так шутить, молодой человек». «По-прежнему не понимаю», — начал говорить Гарри. «Потом, молодой человек, у нас мало времени. Приходите к мистеру Уайту к 10 часам. Мы все вам объясним». Чуть ли не бегом, два колдомедика покинули карету и, достигнув границ Хогвартса, с хлопком исчезли. Гарри и мадам Максим с удивлением посмотрели на заспанного завхоза, мистера Филча, ожидая от него объяснений. Но тот ответил им таким же взглядом. После этого все дружно пожали плечами и отправились в свои кровати. Ровно в 10 часов Гарри постучал в дверь Грегори Уайта. «Войдите», — раздался голос. «А, это вы, мистер Поттер, а мы вас уже заждались. Прошу, присаживайтесь». Растерянный Гарри сел в кресло и вопросительно посмотрел на Грегори Уайта и на Джорджа Стивенсона. «Мистер Поттер», — взял разговор в свои руки Стивенсон, «как вы уже поняли, мы здесь из-за вашего бальзама. Не могли бы вы поподробнее рассказать о процессе его приготовления? Как мы поняли из вашей сопроводительной записки, вы совершили некую ошибку в рецепте. Вот именно эта ошибка нас и интересует». «Конечно, расскажу вам все подробности», — сказал Гарри. «Но вначале, я хочу знать, из-за чего весь этот шум?» «Да, конечно. Прошу прощения. Видите ли, в чем дело? Вчера вечером к нам привезли семью, состоящую из молодых супругов и их 5-летней дочери. Я не знаю, из-за чего у них там произошел спор, но в результате их действий ребенок был напуган, и у него произошел первый неконтролируемый магический выброс. С одной стороны, это просто замечательно, но есть одно но. Первый магический выброс всегда опасен не только для окружающих, но и для самого молодого мага. В общем, в результате этого выброса произошло магическое возгорание. Родители вовремя смогли обезопасить себя и ребенка, но неконтролируемый выброс на то и неконтролируемый. Ребенок пострадал сильно. Сильные ожоги кожного покрова. Проблема оказалась в том, что магические повреждения, как правило, не лечатся, либо лечатся очень тяжело. Если волшебнику отрубить руку или палец, например, обычным мечом, то отрастить потерянную конечность не составит никакой проблемы. Но если это произвести зачарованным оружием и заклятием, то помочь несчастному калеке могут лишь некроманты. В курсе, что в нашей стране запрещена некромантия в медицине? Мистер Грегори Уайт просветил меня. Да, мистер Поттер, к сожалению, это так. Но вернемся к пострадавшей семье. Хоть супруги и смогли вовремя принять меры, но они также пострадали от ожогов. У нас есть специальные мази, и они прекрасно помогают в заживлении. Но, спросил Гарри, но наши мази не могут убрать шрамы от магического огня. От обычного, не проблема, но не от магического, по-прежнему не. Терпение, мистер Поттер. Так уж получилось, что наши запасы почти иссякли. Вот тут-то и подвернулась ваша мазь, которую вы прислали для контроля. В общем, мы ее испробовали на взрослых пострадавших совершенно случайно. Лаборант за свою халатность уже наказан. Мистер Поттер, мы не знаем, что вы сделали, но это очень важно. Ваша мазь способна убрать не просто полностью ожоги, но и шрамы от них. Понимаете? Пострадавшая девочка, обреченная всю жизнь прожить со страшными шрамами от ожогов, теперь может спокойно прожить полноценную жизнь. Поэтому мы просим вас рассказать, а еще лучше изготовить еще одну порцию мази на наших глазах. Возможно, мы заметим то, что вы упустили. «Ну, это не проблема», — сказал Гарри. «Рецепт, с которым я работал, остался без изменений. Но под конец я почувствовал, что у меня опять что-то не получается, и зелье может вновь взорваться, как предыдущие два. Тогда я, через 20 минут, очень интересно», — сказал Стивенсон. «Значит, вы не просто почувствовали состав, но и увидели зелье в виде кусочков разноцветной мозаики. Да, они похожи на пазлы разных цветов. Они хотели соединиться, но серая дымка не позволяла им сделать это. Когда вы помогли пазлам встать на место, то в вашем внутреннем зрении они приобрели однородный светло-золотистый цвет, верно? Еще я заметил, что зелье было изготовлено на час раньше. Очень интересно, но серая дымка никуда не делась. Она по-прежнему пронизывает зелье. Мистер Поттер, вы не могли бы нам продемонстрировать это? Ну, я имею в виду сварить зелье. Если у вас есть лаборатория и нужные компоненты, не нужно так шутить, мистер Поттер. В конце концов мы в больнице Святого Мунга. Прошу следовать за мной. Минуту, сказал Уайт. Мистер Поттер, у меня есть одна идея, но мне необходимо, чтобы вы снова прошли сканирование вашей ауры. Если моя идея сработает, то вы об этом не пожалеете. Уверяю вас, спустя 40 минут в лаборатории. Теперь, мистер Поттер, когда вы добавили второй компонент, закройте глаза и объедините пазлы. Что вы видите? Вспышка. Пазлы получили однородный золотистый цвет. Мистер Уайт, да, мистер Стивенсон, как я и думал, мистер Поттер своей магией ускоряет процесс реакции. Теперь добавьте следующие два компонента. Что вы видите? Золотистый цвет пропал, состав вновь разбился на мешанину из движущихся частей пазлов трех цветов. Спустя час, невероятно, Стивенсон смотрел на готовое зелье и не верил своим глазам. Чуть более, чем за час вы сделали то, на что уходит как минимум 5 часов, это же прорыв в зельеварении. Мистер Поттер, я прошу вас сварить еще одно зелье, но теперь в несколько иной последовательности. Мистер Стивенсон, меня связывает клятва, данная мистеру Поттеру. Я прошу вас на время покинуть нас. Если мистер Поттер посчитает, что эту тайну можно доверить еще кому-нибудь, то вы будете первым, кто ее узнает. Стивенсон недовольно посмотрел на Уайта, затем на Поттера и вновь на Уайта. Хотел бы присутствовать. Мистер Поттер, поймите меня правильно. Подобные события крайне редки в нашем мире. Это впервые за всю историю всего магического мира, когда волшебник вашего возраста добился подобных результатов, как бы пафосно это ни звучало. В крайнем случае, я готов принести непреложный обет, но я должен присутствовать. «Мистер Стивенсон», — сказал Гарри, — «я согласен на непреложный обет. Вы должны будете молчать о том, что узнаете обо мне до тех пор, пока я не разрешу вам обратное». «Согласен». Спустя 5 минут и один непреложный обет. «Итак», — с нетерпением спросил Стивенсон, — «даю вам свое разрешение на передачу этой информации вашему коллеге мистеру Стивенсону». «Мистер Уайт», — сказал Гарри, — «вы знаете, кто такие лорды смерти?» «Разумеется. В конце концов, я управляю этой больницей уже свыше 40 лет». «Ау!» — удивился Гарри. «Да», — хмыкнул Стивенсон. «Я генеральный колдомедик больницы Святого Мунга. Другими словами, я здесь главный». «Еще он очень скромный», — усмехнулся Уайт. «Не более чем вы, друг мой, не остался тот в долгу. Так вот, позвольте вам представить, друг мой, Гарольда Джеймса Поттера, лорда смерти». «Ау!» — теперь уже удивился Стивенсон. «Но во имя Мерлина, как? Это долгий рассказ, но об этом позже». Дав своему коллеге время прийти в себя и переварить новость, Уайт стал высказывать свою идею. «Очевидно, у мистера Поттера произошел своеобразный сплав дара к зельеварению и возможностей лорда смерти. Его подсознание, — продолжил его рассуждение Стивенсон, — помогает ему разобраться в процессах, проходящих в зелье на доступных для него образах, в виде разноцветных пазлов. Это объясняет, откуда у мистера Поттера столь сильная чувствительность, к которая приходит к мастеру Зельевару лишь спустя десятилетия. Верно, как вы уже знаете, мистер Поттер, в зельях важен не столько набор химических компонентов, сколько их магические составляющие. Любые зелья имеют побочные эффекты. Они тоже состоят из агрессивной магической энергии. Вы хотите сказать, что тот серый туман, который не дает пазлам встать на место? Да, мистер Поттер, вы поняли, о чем я. Учитывая то, что вы лорд смерть, данная энергия не только не опасна для вас, но и в какой-то мере полезна для вашего развития. Вот я и подумал, а что если вы будете не подталкивать пазлы навстречу друг другу, как бы выдавливая этот серый туман? А Уэйт вопросительно посмотрел на Гарри. «Попробовать вытянуть серый туман из зелья», — сказал Гарри. «Тогда пазлы сами встанут на свои места даже без моей помощи». «Верно. Например, создав щуп в виде полой трубочки, вы сможете как бы выпить эту отрицательную энергетику. Этим вы ускорите приготовление зелья в разы. Можно попробовать», — задумчиво сказал Гарри. «Давайте», — сказал Уэйт. «А мы проследим за состоянием вашего здоровья и вашей ауры». Спустя 30 минут три мага склонились над котлом. «Вы видите то же, что и я?» – спросил Стивенсон. «Не знаю, что видите вы, но я вижу мазь, чье качество значительно превосходит то, что способен изготовить мастер Зельевар. Кроме того, она значительно лучше предыдущего, да и сварена была значительно быстрее». «Мистер Поттер», – сказал Стивенсон, – «у вас сегодня есть время?» «Ну, вообще-то да. Вы меня очень обяжете, если попробуете сварить зелье по одному очень сложному рецепту. Главный его недостаток в том, что оно готовится в течение полутора лет. Затем, столько же времени оно настаивается. То, что вы делаете, в общем, похоже, что в вашем случае время для реакции зелью больше не нужно. Ведь главное препятствие для реакции магических компонентов – это, как вы выразились, серый туман. Мистер Стивенсон, мне самому интересно, что получится. Если вы проконтролируете процесс с моей работы, то я также буду очень признателен. В таком случае, Стивенсон возбужденно потер ладонями друг об друга, приступим. Полтора часа спустя три волшебника вновь склонились над котлом. Так значит, мистер Поттер, серого тумана было значительно больше? Да, мистер Стивенсон. Кроме того, он был значительно плотнее. Насколько, если плотность в предыдущем зелье не превышала плотности обычного дыма, то в этом зелье плотность была примерно как у мягкого пчелиного воска. Ваша версия подтвердилась. Скорость реакции зависит от количества серого тумана и от его плотности между пазлами. Вначале мне было очень тяжело отбирать ее, но чем дальше, тем легче мне было делать это. Кроме того, после того, как все пазлы слились вместе, золотистый цвет стал значительно ярче и насыщенней. Похоже, что этот, так называемый, серый туман здорово влияет не только на скорость изготовления зелья, но и на его качество. Мистер Уайт, сколько времени прошло? Мистер Поттер варил зелье ровно 1 час 27 минут. А теперь, прошу следовать за мной. Мне необходимо обследовать вашу ауру, мистер Поттер. Конечно, я наблюдал за ней на протяжении всего эксперимента, но перепроверить не помешает. Спустя еще 40 минут в кабинете мистера Уайта. Как я и предполагал, вы в полном порядке. Что насчет зерна? Спросил Гарри. Практически в том же состоянии. Как я вам и говорил, даже для его незначительного роста необходимо просто дикое количество некроэнергии. Мистер Поттер, сказал Стивенсон, как я понимаю, вам необходима практика как в зельеварении, так и в ваших возможностях лорда смерти. Верно, сказал Гарри. Для начала поговорим о вашей способности поглощать враждебную магию. После последней войны у нас осталось очень много пострадавших от темных проклятий, которым мы не смогли помочь. Ваше появление для них – это благословение самой магии, не больше и не меньше. Меня в этом деле практически нет опыта, да и не хотелось бы мне светиться. Я наелся этой славы досыта. Я понимаю вас. Давайте сделаем так. Вы попробуете применить свои способности под нашим прямым контролем. Разумеется, непреложный обет все участники, которые будут помогать вам, принесут в обязательном порядке. Что касается вашего постоянного посещения больницы, то я очень обеспокоен вашим здоровьем. Все-таки вы герой магического мира. Я собираюсь лично наблюдать за вашим лечением вместе с моими коллегами. В конце концов, это меньшее, что мы можем сделать для вас. Как ваш личный лечащий врач, я настаиваю на вашем обязательном посещении больницы каждый день. Со здоровьем шутки плохи, молодой человек, особенно, если это здоровье молодого мага». На последних словах Стивенсон уже улыбался такой ослепительной улыбкой, что бывший профессор Златопуст, при виде ее, немедленно потребовал бы для себя яду. «Мне нравится ваша идея, давайте сделаем так, с вами свяжется представитель моего опекуна, и вы с ним обо всем договоритесь». «Замечательно, теперь насчет зелий, вы уже в курсе о проблемах, с которыми наша больница столкнулась. Я имею в виду законы, принятые Министерством магии. Вы имеете в виду запрет на изготовление высших зелий, в смысле, запрещенных, верно? Так вот, есть один нюанс, с которым будет вынуждено считаться даже наше министерство. Подобные зелья весьма опасны именно потому, что изготовить их с минимальными побочными свойствами весьма проблематично даже для опытных мастеров. У вас с этим проблем нет, вы способны просто поглотить всю враждебную энергетику. Более того, если вы сварите хотя бы одно высшее зелье уровня магистра и получите данное звание, то мы, в вашем лице, получим магистра зельевара, с которым будут вынуждены считаться даже наши твердолобые министерства. Они просто не будут иметь права запретить вам варить те зелья, которые относятся к запрещенным. А почему тогда вы до сих пор не обратились к магистру? Потому что последний магистр за последние 600 лет, это Николас Фламель. «Ау», сказал Гарри. «Кроме того, мистер Фламель имеет другие, более солидные заказы. Его услуги нам просто не по карману. В связи с этим я предлагаю вам сделку. Вы изготавливаете для нашей больницы зелья. Мы их тщательно проверяем и фиксируем. Результаты лечения вашими зельями мы будем записывать в отдельный журнал. Когда вы приобретете необходимый опыт, я сделаю заявку в Международный совет мастеров-зельеваров. Я уверен, что вероятность получения вами ученой степени магистра будет весьма велика». Пока Гарри на какое-то время задумался, Стивенсон решил дожать. «Если вы хотите иметь возможность варить любые высшие зелья, вам в любом случае нужно получить статус магистра, даже если вы покинете нашу страну. Это международный закон. Просто в нашей стране это правило довели до абсурда. Скажите, а можно будет сделать так, чтобы в случае успеха моя личность осталась в тайне? Это странное пожелание, мистер Поттер, но не вижу никаких препятствий. Совет мастеров-зельеваров скажет миру ровно столько о вас, сколько вы сами им разрешите. У них предусмотрено подобное пожелание претендента. Правда, ваши теоретические знания более, чем скромны, но учитывая ваши способности, это уже несущественно. Кроме того, мы готовы выделить вам опытного сотрудника, который будет помогать вам как с теорией, так и с практикой. Лорд Смерть – это легендарная личность, но за всю историю никто из них не был зельеваром. Потому, что мне удалось увидеть, ваши зелья могут превзойти даже зелья Николаса Фламеля, ведь в ваших зельях нет побочных свойств. Подумав еще некоторое время, Гарри сказал: «Мистер Стивенсон, я принимаю ваше предложение, но я настаиваю, чтобы мое имя оставалось в тайне. На это есть причины, о которых я не хотел бы распространяться. С вами свяжется мой поверенный». «Хорошо, мистер Поттер. А теперь, если вы не против, не могли бы вы сварить еще одно зелье?» Открывшаяся дверь заставила Гарри вернуться из воспоминаний. «Директор Тревор». Гарри встал и обозначил полупоклон. «Мистер Поттер». Тревор вернул полупоклон. «Вы хотели меня видеть?» «Да, мистер Поттер». Тревор выпрямился и официально проговорил: